Возвращение. Рано утром нас погрузили в автобус и повезли в Попаску. Настроение было приподнятое и одновременно тревожное. Мысли шли нескончаемым потоком. Как там сейчас? Насколько мы продвинулись? И куда я попаду? Морозное мартовское утро уже обещало близкую весну. Природа оживала, и земля на полях, которые простирались в этих местах до горизонта, чернело жирным черноземом. Места здесь были плодородные и богатые. Сельское хозяйство, шахты и заводы могут давать достаточно рабочих мест и продукции, которая отсюда может идти и в Россию, Европу и по всему миру, как это было всегда. По водонапорной вышке с надписью «Владивосток» я понял, что мы на месте. Я увидел знакомую пятиэтажку, откуда мы выдвигались в сторону ленточки в составе нашего отряда. Не успев поностальгировать и отдохнуть от автобуса, я увидел Урал без опознавательных знаков, который подъезжал к нам. Мы быстро погрузились и поехали в Кленовое. Там нас встретил Сизам, как обычно распахнувший широту своей души для дорогих гостей. «Привет, командир!» Он, улыбаясь своим хитрым природным прищуром, пожал мне руку. «Как ты? Как голова?» «Подлечили». «А Айболит тяжелый 300», — сразу выпалил он и, опережая мои вопросы, стал рассказывать подробности. «На «Жигулях» повезли бабушку неходячую на эвакуацию и на мину противотанковую наехали водительским колесом. Пацан за рулем насмерть. А Женю посекло серьезно. А бабуля? Живая, а Женька в госпиталь сразу увезли». «Ясность полная», — вспоминая Женю, прошептал я. «Тебе, кстати, Эрик привет просил передать, если увижу». «Где ты его видел? Как он?» «Катают по больничкам все это время. Привезли в Луганск, а врач ему говорит, что в шее полно осколков, и они тут ему ничего сделать не могут. Боятся, мол, что останется лежачим, если нервы повредят. Короче, ответственности боятся или просто неграмотные?» «Наверное». «Говорил, что возили его еще в какую-то богадельню, там тоже отфутболили. Один врач, говорит, упырь, без обезбола людей резал. Азамат какой-то. А второй врач, говорит, хороший был. Он там собрал документы, таких же, как Эрик, вагнеровцев, и нашу службу безопасности вызвал, чтобы они разобрались, почему людей с тяжелыми ранениями в Россию не отправляют. Сидят там, ждут, когда СБшники приедут. Че, совсем плохо с ним?» «Да рука еле поднимается, но он молодчик, разрабатывает ее. В общем, должны там разобраться с ними. И Мошпу, говорит, видел. Тому вообще на год вперед операции расписали по всей России, чтобы восстановить кишечник. Зато живые», — подвел итог Сизам за неимением других веских аргументов. Сизам предложил сходить и позвонить домой, но я отказался. С каждым прожитым тут месяцем у родителей укреплялась надежда, что я приеду живой. Я понимал, что это ложная уверенность. Тут можно погибнуть в любой момент. Время, которое я провел тут, не имеет никакого значения. Мне было трудно эмоционально восстанавливаться после звонков. А силы были сейчас нужны, чтобы быть бдительным и выжить. Мне не терпелось попасть на передок, и я не стал засиживаться в Кленовом. При первой возможности я попрощался со всеми и стартанул вместе со старшиной Мамаем в Зайцево. Бас задержался по своим делам, и я поехал один. Чем ближе мы приближались к Бахмуту, тем сильнее становился шум контрбатарейной борьбы. Канонада и ее интенсивность нарастали по мере приближения, как и стук сердца в груди, вместе с концентрацией адреналина. Сотрудники компании часто не возвращались после ранения, и я точно знал, что народ делал ставки, вернусь я или нет. Это придавало спортивной злости, и мне хотелось сказать им: «Не ждали?» А я вернулся. Первым я встретил заместителя командира взвода «Птицу» и, конечно, не стал ему ничего говорить. «А ты чё в Россию не поехал лечиться?» «Дела еще остались», — коротко ответил я, чтобы не объяснять, что трудно было бы жить, если бы я дал заднюю.